16 ноября. «Доколе есть время, будем делать добро всем». Послание к Галатам, 6 глава, 10 стих. Мы подражаем Христу только тогда, когда стремимся принести пользу, помочь ближним, сколько-нибудь облегчить их участь, подкрепить слабых, внести луч света в мрачную жизнь. Каждое дело любви и самозабвения приближает нас к Богу. Нетрудно найти тех, кто в нас нуждаются, они встречаются нам на каждом шагу, и почти не проходит дня, чтобы Господь не посылал нам случай оказать какую-нибудь помощь нашему ближнему. Но для того, чтобы всегда быть наготове, воспользоваться этим случаем, не надо быть поглощенным самим собой. Кто занят собой, своими заботами, своими ощущениями, своими желаниями, у того так суживаются понятия, так ограничивается кругозор, что он уже не видит ничего дальше самого себя и проходит мимо чужого горя, не замечая его. Напротив, чем глубже рана в нашем сердце, тем оно должно становиться более чутким, более отзывчивым к страданиям других. Чужого горя для нас не может быть. Всякое горе нам близко, каждому страждущему должны мы сострадать и носить бремена друг друга, забывая о своем бремени. 17 ноября. От скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. Послание к римлянам, 5 глава, 3 и 4 стихи. По мере того, как проходит год за годом, мы, конечно, должны становиться лучше, достойнее. Мы могли разочароваться в наших мечтах, но зато мы постигли яснее, что нам доступно на деле. Если остыл сколько-нибудь наш юношеский пыл, он заменен более твердой выдержкой. Если мы утратили излишнюю чувствительность, зато обрели с годами более прочные качества, силу воли, деятельность, истинное снисхождение к ближнему. Если наши физические силы покидают нас, нравственные умножаются. И самые наши скорби неужели бесполезны для нас? Нет, ими мы более приобрели, чем утратили, если во время скорби Дух Божий обитал в нас. От скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. Надежда на того, кто довел нас невредимыми доселе и, конечно, поведет нас далее. Кто в прошлом испытывал и наставлял нас, и приготовил сердце наше к восприятию новых испытаний, но и новых радостей. Уже не тех, которые могли привлекать нас в юных летах, но других, более глубоких, более светлых, смысл которых с каждым годом становится нам понятнее. 18 ноября. «И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Вторая книга Царств, 12 глава, 22 и 23 стихи. В этом трогательном случае жизни Давида, в его скорби, проявилась благодать Божия, освящающая ее. Когда скорбь можно назвать святою? Когда мы в ней видим любовь Божию, уверены в благом намерении Его о нас. Много бывает горя на свете, кто его не испытал? Но одна скорбь убивает душу, другая вносит в нее жизнь, бодрость и мир. Так и в нас скорбь будет действовать различно, смотря по тому, постигаем мы или не постигаем всю святость любви Божией и благое намерение, с которым Он послал нам эту скорбь. Для нас недостаточно только скорбеть. Будем молиться, чтобы Господь осветил нашу скорбь. Неосвященная она будет для нас проклятием, а не благословением, а скорбь святая приближает к Богу, сближает с людьми, одухотворяет сердце, ведет к непорочной жизни и бросает новый свет на будущее, озаряя его видением славы. Скорбь Давида, смиряя и смягчая его сердце, приблизила его к Господу. Он не мог бежать от Бога и поспешил к Нему, как к единой надежде, единому прибежищу. Нам кажется подчас, что не было никогда скорби, подобной нашей, и что мы покинуты Богом и людьми. Но мы, как Давид, должны в этой скорби найти самого Бога. Он явится нам в ней, осветит ее, укроет нас, и под сенью крыл Его мы будем в безопасности. История Давида рисует нам сначала картину полного отчаяния, когда он заперся в своей печали и не мог видеть никого. Но из этого испытания он выходит обновленный, с сердцем открытым для своих ближних. Его горе заставило его понять чужую скорбь. Так и наша скорбь не должна удалять нас от наших братьев, но сближать с ними. Мы им можем послужить и через нее. Вся жизнь переменилась для Давида. Сама печаль получила для него новое значение и открыла ему блаженство в будущем, о котором он не подозревал. «Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». В этих словах слышится радостная надежда, твердое упование, заменившее горечь сожаления о прошлом. «Принеси свою ношу и себя самого к Богу Давида, и он спасет и поддержит тебя. Жив Господь, простивший кающегося Давида. Он может благословить и нашу скорбь. Он есть Бог всякого утешения. Положись на Него. Молись, чтобы Он осветил твою печаль. Молись со смирением, с любовью и упованием. И Он скажет тебе: блаженны плачущие, ибо они утешатся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. 19 ноября. «Взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними». Евангелие от Матфея, 17 глава, 1 и 2 стихи. Человеку необходимо возносить свои мысли ко всему божественному и святому, вникать в глубокую истину Слова Божия и иметь перед собой как бы небо отверсто. Тогда, охваченный сознанием величия Божия, он будет гореть любовью к своему Спасителю. Но когда нам не дано чувствовать в себе горящее пламя этой любви, тогда мы должны разогревать его делами милосердия, поспешив принести нашу помощь ближним даже тогда, когда нам кажется, что мы совершаем наш труд лишь поверхностно, с холодным сердцем. Господь посмотрит на наши намерения, снизойдет к нашим стараниям и вслед за делом пошлет нам и теплоту чувства. Апостолы должны были покинуть гору Фавор, чтобы заняться своим трудом. Так и мы. Каждый подвиг любви и самоотвержения, стакан воды, поданный во имя Христа, отречение от своей воли, победа над собою стоят всех восторгов, всего воодушевления созерцательной жизни. Добрые плоды, по которым узнается доброе дерево, суть дела, истекающие из нашей веры. 20 ноября. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. У Господа никто и ничто не пропадает. Наши близкие, перешедшие к Нему, у Него в полной безопасности, сохраняются невредимыми. Черты любимого лица, неизгладимо запечатленные в глубине нашего сердца, годами восстают перед нами, как живой образ того, кого похитила смерть. Когда же мы сделаемся подобными им, и перед нами откроются все тайны вечной жизни, Господь примет нас к себе и соединит нас навеки с теми, кого мы оплакивали на земле. Тогда в блаженстве бесконечном мы забудем о всех скорбях земных. Ободритесь же, бедные труженики, изнемогающие под бременем вашей тяжелой ноши. Продолжайте смело ваш путь. Скоро настанет для вас час избавления. Уповайте только на того, кто лучше вас знает, когда пора будет сказать вам: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Смотрите глазами веры на ваших возлюбленных, которые отдыхают от трудов своих и ожидают вас в небесном вашем Отечестве, где Господь приготовил место и вам, чтобы там, где Он, и мы были с Ним. Еще немного дней труда и скорби, и вы будете соединены навеки с теми, кого оплакиваете. Вы будете соединены с ними там, где уже не будет ни страха, ни слез, ни греха, ни разлуки, где Христос будет всяческое для всех на нескончаемые веки, и где вы будете навсегда утешены утешением непоколебимым и истинным. 21 ноября. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Разве может называться смертью освобождение от телесных уз, источника греха и скорби, зла и страдания? Нет. То, что в нас живет, силою веры и благодати Божией, не умрет никогда. Мы не умираем, когда вера наша обращается в зрение, наша надежда в действительность, когда наша жажда утоляется и стремления наши достигают желанной цели. Мы не умираем, когда тот свет, проблески которого мы ловим здесь с таким трудом, вдруг озаряет нас своими живительными лучами. Мы не умираем, когда получаем разрешение наших сомнений, насыщаемся истиной, которую тщетно искали на земле, когда мы, наконец, находим тот мир, превосходящий разум, которого так жаждала душа наша среди земных тревог и страданий. Мы не умираем, когда видим лицом к лицу нашего Спасителя, которого мы любим здесь любовью несовершенную. Мы не умираем, когда переходим в жизнь вечную. Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 26 стих. 22 ноября. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Послание к римлянам, 8 глава, 2 стих. Смерть исчезает для христианина, и пребывает один Христос. Он держит ключи мира невидимого. Он стоит у смертного одра каждого из своих чад, чтобы освободить его дух от бренного тела и принять его в дом нерукотворенный и вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Пусть же эта мысль утешает нас в потере наших близких. Сам Христос невидимо пребывает с нами в минуты нашей душевной тоски, когда мы расстаемся с любимым существом. Он является при последнем его издыхании и говорит нам «Это Я» Евангелие от Марка, 6 глава, 50 стих. Когда мы уже не в силах удержать наши отчаянные слезы, Он говорит «Это Я». Он с нами следует за гробом наших умерших. Он стоит у открытой могилы, которая уносит наши самые дорогие надежды, и говорит «Это Я». Да, это Он. Он сам принимает души вселения вечной славы, где смерти уже не будет, не будет ни горя, ни страдания. Забудем же о нашем горе, о нашей безутешной тоске, и будем думать лишь о том блаженстве, о той неземной радости, которая ожидает нас там, у верной пристани, у тихого пристанища, вдали от всех житейских бурь. 23 ноября. Написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Послание к римлянам, 15 глава, 4 стих. Но откуда же нам взять терпение? Господь знает, как трудно нам, слабым грешным людям, быть всегда неизменно терпеливыми. Но верою мы можем этого достигнуть, верою в Отца нашего Небесного. Он называет себя Богом терпения и утешения. Послание к римлянам, 15 глава, 5 стих. Молитесь же о ниспослании вам Духа Святаго, и Он даст вам терпение, Он утешит вас, нисходя к вашим немощам. Спаситель обещал послать Утешителя, Духа Святого, Духа Любви, Духа Кротости и терпения тем, кто просит о Нем. Молитесь же, чтобы Господь вложил терпение в сердце ваше, чтобы Он обратил вашу волю в свою волю и покорил себе все существо ваше. Тогда ваши глаза откроются прозрению истины. Тогда вы уразумеете Писание и найдете в них неложные обещания о спасении вашем и всего человечества. Тогда благодатью Духа Святаго вы увидите на себе осуществление обещанного, и вас самих терпение будет иметь совершенное действие. Послание апостола Якова, 1 глава, 4 стих. И надежда ваша обратится в действительность. 24 ноября. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Христос на кресте молился этими словами за своих врагов. Эта молитва должна быть образцом для каждого из нас. Мы должны сочувствовать всем и каждому, радоваться с радующимися и плакать с плачущими, понимать людские скорби и извинять их слабости, ставить себя на место всех людей, даже обижающих нас, не судить никого, а надеяться на исправление и спасение всех людей. Мы должны обходиться с каждым кротко и ласково, не презирая никого и ни в ком не отчаиваясь, потому что Христос никого не презирал и не отказывался даже от самых отчаянных грешников. Не допустим ни на минуту духа злобы в наше сердце, и если в нашей немощи нам трудно простить, будем молиться за обидевших нас. Молитвою камень обиды будет отвален. Нам станет легко и радостно, и тот, за которого мы молились, сделается нам близким и дорогим. 25 ноября. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостями и щедротами, насыщает благами желание твое. Псалом 102, с 3 по 5 стихи. Какое богатство милостей Господних в этих словах! Каждый из них стоит всех сокровищ земных. Если мы не прощены, мы под тяжким бременем наших грехов. Но Господь прощает, прощает все беззакония наши всецело и навсегда. Если мы не исцелены, то остаемся навеки под гнетом болезни, одержимой проказой греха. Но Господь исцеляет все наши недуги вполне. Господь избавляет нас от всякой опасности, сохраняет нас, защищает и насыщает нас всеми благами. Венец земной покрыт шипами, листья его увядают, он непрочен. Но Господь венчает свой народ милостями и щедротами, пребывающими вовеки, сияющими светом истинным, не увядающей славою. Земная жизнь не может утолить наш голод, высшие стремления никогда не удовлетворятся на земле. Но Господь восполняет своими вечными благами все желания наши, ибо кто будет пить воду, которую я дам ему, говорит Господь, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником, текущим в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. 26 ноября. Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 4 стих. Если наша вера во Христа не идет далее его крестной смерти, мы лишаем себя самой утешительной истины в евангельской проповеди. Мы нуждаемся в живом Спасителе, который не только 2000 лет назад умер на кресте за наши грехи, но и теперь стоит рядом с нами, на каждом шагу нашей земной жизни, наставляя нас, указывая нам путь, укрепляя нас своим невидимым присутствием. Мы нуждаемся в живом Спасителе, который слышит наши молитвы, которому мы можем обратиться в покаяние о наших грехах, которого можем призывать на помощь, изнемогая в непосильной борьбе. Мы нуждаемся в Спасителе, который сострадает всем нашим нуждам, которому не чужды наше сокровенное воздыхание, который готов быть нам другом, называет исполняющих волю Божию своими братьями. Он всегда с нами, живет в нашей душе, изливает свою любовь на нас и теперь. Только такой живой образ Христа Спасителя может отвечать нашим потребностям, нашей духовной жажде, и о таком Христе благовествует нам Святое Евангелие, о том, кто умер и воскрес, и жив будет вовеки. 27 ноября. «Если ты промолчишь в это время, ты и дом отца твоего погибнете». Книга Есфири, 4 глава, 14 стих. Единственный верный путь в жизни — в исполнении нашего долга. Тот, кто хотя бы на время сворачивает с этого пути, подвергается большой опасности. В борьбе опасность никогда не бывает так велика, как в уклонении от этой борьбы. То же самое можно сказать про все пути нашей земной жизни. Уклоняться от прямой обязанности всегда гораздо страшнее, чем сама эта обязанность, как бы тяжела она ни была. Мы часто избегаем ответственности, говоря, что не можем взять ее на себя. Но избегая ее, мы встречаем несравненно большие затруднения. Гораздо легче исполнять то, что нам послано Господом, как бы оно ни было трудно, чем взять на себя ответственность неисполнения этого долга. Господь неоднократно обещал нам, что нам будет дано достаточно сил для выполнения всего, что на нас возложено. Но когда мы уклоняемся, мы уже не можем рассчитывать на помощь свыше и, несомненно, понесем последствия нашей непокорности. Мы все теряем, когда упускаем случай, посланный нам для нашего блага. Самому выбирать свой путь опасно и бесполезно. Предоставим Господу указать нам его. И будем исполнять то, что нам указывает наш долг, не рассуждая, не уклоняясь от него, а уповая на милосердие Божие и его помощь. 28 ноября. «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня». Вторая книга Царств, 24 глава, 17 стих. Очень многим свойственно сваливать свою вину на других при случившемся по нашей вине несчастье и неудаче. Вспомните поведение Саула, когда Самуил обвинял его в непослушании. Он осудил во всем народ. Насколько благороднее поступил Давид в настоящем случае. Не он один согрешил, но он видел народ под гнетом того наказания, которое он должен был нести сам, и взывает Господу, прося его снять с народа постигшую его кару, и обратить ее на него. Вот урок всякому. Мы никогда не должны слагать ответственность себя на других, но сами должны отвечать за наши поступки. Если по нашей вине приходится нам страдать, мы должны безропотно нести наказание с полным сознанием, что оно заслужено, не обвиняя никого, не допуская того, чтобы невинные люди страдали по нашей вине. Многие возмущаются при посланном свыше наказании, тогда как, напротив, в глубоком сознании своего греха следовало бы смириться под рукой Всевышнего и ближе подойти к Нему, принося раскаяние к ногам Спасителя. Один только дух смирения, покаяния и покорности угоден Господу, который хочет пробудить в нас этот дух, посылая нам испытания. 29 ноября. «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стих. Очень тяжело находиться в бездействии в решительную минуту. В саду Гефсиманском из 11 учеников 8 были обречены на бездействие. Иисус ушел вперед помолиться. Петр, Яков и Иоанн оставались на полдороги, как бы на стороже. Остальные в задних рядах находились в ожидании, они были в саду. Но вот и все. То была минута решительная, время томительного ожидания. Однако им не дозволено было действовать. Каждый из нас, вероятно, испытал на себе такое же чувство разочарования, когда нам суждено оставаться неподвижными, пока другие рядом с нами получают определенное назначение. Быть может, болезнь или нищета служит нам помехой. Во всяком случае, мы связаны обстоятельствами, и нам горько и тяжело. Но успокойся, душа моя. Это не значит, что ты не имеешь никакой части в общем деле. Неужели ты думаешь, что у Господа есть место лишь для тех, кто действует, кто трудится? Нет. Он принимает и тех, которые принуждены оставаться в бездействии. Вспомни, что сам Христос сказал. «Посидите тут. Твое место в саду Гефсиманском также освящено этими словами». Оно имеет свое особое назначение. Это не место борьбы, не место бдения, а это место ожидания. Есть люди, которым не суждено исполнять великие подвиги или носить тяжелые бремена, а только существовать на земле в тишине и безмолвии. Это те цветы, которые остаются незаметными в саду и не имеют своего особого назначения. Но и они не ускользают от взора Спасителя, приносят ему утешение своим благоуханием, своей красотою, они тоже ему нужны. Не ропщите, если и вы принадлежите к числу таких скромных растений. 30 ноября. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 7 стих. Эти слова всегда одинаково справедливы. Чтобы понять все их значение, требуется твердая вера и терпеливое ожидание. Иногда нам кажется, что вся наша жизнь состоит только из горести и испытаний. Вспомним же тогда, что у Господа свои цели, свои намерения о нас. Он направляет события по своему начертанию, никогда не прекращая заботы своей о нас. Для Него во всем одна гармония, даже там, где мы видим смятение и разлад. Итак, не будем предаваться унынию. Вера подобна рассвету, когда начинает расцветать, день уже недалек. Бывают случаи, когда и завтрашний день от нас сокрыт, когда мы стоим на краю пропасти, дна которой нам не разглядеть. Но путь Господень всегда ясен и тверд. Он сам прошел через воды, и Его рука готова помочь утопающему. Не станем удаляться от сени креста. Подвиг, совершенный на нем, возвещает нам победы. Когда мы уже не можем молиться, будем воздыхать Господу. Когда и воздыхания наши умолкают, будем ожидать. Благо тому, кто терпеливо ожидает от Господа избавления. Весь мир находится в смятении, как и наша душа, но, опираясь на веру, мы победим мир. Господь хочет омыть нас, как Петра, который не понял его намерения. Предоставим все его воле, ибо если он не омоет нас, мы не будем иметь части с ним. Его пути неисповедимы, его суждения непроницаемы, но когда мы дойдем до цели, нам все будет ясно. Мы увидим во всем одну любовь и одно добро. Ободритесь же и продолжайте ваш путь. Невидимым правда, а в невидимом. Свет Христов, озаряющий мир невидимый, озаряет и утешает и нас.